военной подводе на высоких колесах и прыгнул на облучок. Часовой в Буденовке открыл широкие железные ворота, и подвода выехала на улицу. Во дворе было пусто, видно, курсанты занимались. Где-то далеко за длинным трехэтажным зданием совпартшколы пели птицы. Я прислушался к их веселому пению, и мне захотелось пойти в сад. Туда вела маленькая, но очень скрипучая калитка. Я потихоньку открыл ее и пошел по небольшой аллейке вниз, в гущу сада, мимо высоких кустов барбариса, бузины и можжевельника. Справа тянулся, ограждая сад от проселочной дороги, каменный забор. Слева белела глухая стена школьного здания. У подножья стены я заметил низенькие, очень знакомые кустики. Крыжовник. Вот здорово! На ветках между листьями желтели созревшие ягоды. Что если нарвать? А если заругают? Чепуха! Согнувшись, я одну за другой срываю с колючих веток продолговатые тяжелые ягоды. Крапива жжет ноги, я не замечаю ее укусов. Где-то вблизи послышался разговор. Я отдернул от кустарника руки и насторожился. Вот чудак! Да это не здесь. За каменным забором идут по дороге к реке какие-то люди и разговаривают. Это рыболовы. Над забором, покачиваясь, проплывают бамбуковые прутья их удочек. Нарвав полные карманы крыжовника, я снова вышел на аллею и направился дальше. А вкусный крыжовник. Ягоды чуть мохнатые, покрытые желтоватой пыльцой. Они хрустят на зубах. И сладкие какие. Такого крыжовника можно съесть целую шапку, и никакой оскомины не набьешь. Белый дом совпартшколы остался позади. Деревья становятся все выше и выше. Замелькали среди простых грабов и ясеней, обмазанные и звездкой стволы яблони груш. Под деревьями в густой траве растут лопухи. Лопухов тут пропасть. Осенью, когда опадет лист и полетят на юг журавли, тут можно будет найти много подходящих мест для ловли птиц. Но как тихо в этом саду. Только пение птиц заглушает мои шаги. Недаром здесь так много всяких птиц. Я узнаю голоса чужей, малиновок, зябликов. Никто их не беспокоит, не гоняет, разве что соседние белановские хлопцы, которые, наверное, заглядывают в этот сад, чтобы нарвать яблоко и груш. Аллея повернула к самому забору. Дальше по ней мне было идти неинтересно. Я зашагал прямо по мягкой зеленой траве вглубь сада. Все мне здесь нравилось, а самое главное, я был тут уже свой человек. Возле большой старой шелковицы, окруженная кустами сирени и терновника, поднималась высокая горка. Вся она поросла травой, а наверху на этой горке виднелась белая некрашенная скамеечка. Мне захотелось сесть на скамеечку и оттуда сверху осмотреть весь сад. Но не успел я подойти к подножию горки, как за кустами послышался шум и мелькнуло что-то белое. Я сразу присел на землю и спрятался за шелковицу. Выглянув, я увидел, что на старое, высохшее и чуть прикрытое от меня листвой сирени дерево карабкается хлопец в белой рубашке. В руке он держит маленький, легкий сачок. Осторожно, словно боясь кого-то испугать, хлопец подбирается к разветвлению дерева. Я вышел из своей засады и тихонько подкрался к кустам сирени. Теперь я уже хорошо видел спину хлопца, его серые в полоску штаны, протоптанные подошвы ботинок. Хлопец заткнул за пояс марлевый сачок и, освободив вторую руку, полез дальше. Задрав голову, я стоял внизу и следил за каждым его движением. Я слышал, как шуршит сжимаемая его ногами пересохшая кора дерева, как царапается об эту кору белая рубашка хлопца. Вот он добрался до разветвления и, ухватившись обеими руками за толстую ветку, чуть приподнялся вверх. Вытянув шею, он заглянул в дупло. Из черной щели дупла выпорхнула серая неприметная птица и, жалобно заголосив, полетела к реке. Хлопец отшатнулся, белый сачок чуть было не выпал у него из-за пояса.